Первое. Личность человека. Портрет, социальная маска в плюсе и минусе. Точка А. Третья энергия символизирует сильное женское начало, материальный достаток, комфорт и некое покровительство. Для женщины этот аркан может считаться настоящим воплощением великой матери, идеальной хозяйки, жены, матери. Кроме того, эта энергия означает заботу об окружающих, помощь слабым и покровительство высших сил. Личность человека в плюсе. Женское начало для женщин. Обладательница третьего аркана — сама гармония и воплощение женской силы. Она — сердце семьи, создающее уют и тепло. Та самая хранительница очага, на которую равняются другие. В ней сочетается мудрость матери, преданность жены, талант хозяйки, превращающий дом в место силы. Быт для нее не рутина, а творчество, наполненное любовью и заботой. Ее женственность естественна, красота не напускная, а глубокая, идущая изнутри. Она умеет вдохновлять, поддерживать и давать чувство надежности тем, кто рядом. Женское начало для мужчин. Мужчина с этим арканом обладает удивительной чуткостью и пониманием женской природы. Он связан незримыми нитями с женщинами своего рода, матерью, бабушкой, сестрами, и уважает их мудрость. В браке он становится опорой не просто добытчиком, но и настоящим соратником. Помогает по дому, ценит порядок и чистоту, умеет создавать комфорт. Его сила в балансе между ответственностью и заботой. Он не боится проявлять нежность и в то же время твердо стоит на защите семьи. Общее для всех. Человек под влиянием аркана императрицы словно магнит для благополучия. Все, за что он берется, расцветает. Карьера, творчество, отношения, финансы. Он не просто притягивает достаток, но умеет им мудро распоряжаться, интуитивно чувствуя, какие вложения принесут рост. Его жизнь — это постоянное развитие, но не через борьбу, а через естественное течение энергии изобилия. Вкус, стиль, умение видеть красоту в мелочах — это его дар, которым он щедро делится с окружающими, вдохновляя их на перемены к лучшему. Обладатель третьего аркана часто становится благодетелем, тем, кто бескорыстно поддерживает других, будь то мудрым советом, материальной помощью или душевным участием. В его природе заложено желание заботиться, воспитывать и вдохновлять, даже если это не приносит прямой выгоды, и Вселенная отвечает ему взаимностью, одаривая удачей и неожиданной помощью в важные моменты жизни. Для обладателя этого аркана качество жизни — не пустой звук. Его окружает красота и утонченность, изысканные интерьеры, дорогие вещи, атмосфера изобилия. Но это не показная роскошь, а естественное стремление к гармонии во всем. Он обожает делать жизнь ярче через щедрые подарки, праздники, создание уюта, превращая обыденность в маленькое искусство. Хоть и человек с третьим арканом может достигать высокого положения, его мотив не жажда власти, а желание устойчивости и порядка. Он ценит статус за то, что он дает защищенность, возможность влиять на обстоятельства и, конечно, достойный уровень жизни. Сила третьего аркана в мягком, но уверенном управлении, где главное не контроль, а создание условий для роста своего и тех, кто рядом. Личность человека в минусе. Непринятие женского начала для женщин. Когда энергия императрицы искажена, женщина может упорно сопротивляться своей природе, отвергать зрелость, избегать ответственности, игнорировать развитие. Вместо гармонии в отношениях с родными — вечные конфликты с матерью, сестрами, бабушкой. В молодости она может демонстративно отрицать традиционные ценности, отказываясь от семьи и материнства, а позже разочарованно ждать идеального партнера, который в ее представлении просто не существует. Со временем это приводит к одиночеству, где единственным членом семьи остается кошка, а статус вечной невесты становится горькой нормой. Инфантильность для мужчин. В негативном проявлении такой мужчина превращается либо в вечного ребенка, живущего на шее у женщин, либо в подавленного неудачника, неспособного на решительные шаги. У него нет ни амбиций, ни стремления что-то менять, только пассивные ожидания, что кто-то решит его проблемы. Семья, если и появляется, воспринимается как обуза, а собственные неудачи списываются не на тех женщин вокруг. В худшем случае это выливается в агрессию и обиду на весь мир, особенно на тех, кто о нем заботится. Общее для всех. Даже в своих негативных проявлениях императрица остается королевой. Но какой? Время для нее условно, она может бесконечно опаздывать или, наоборот, требовать мгновенного подчинения своим правилам. Малейшее отклонение от ее стандартов, и вот уже грядет буря негодования. Капризы, преувеличенные требования, скандалы из-за мелочей — все это признаки того, что энергия изобилия превратилась в деспотичный контроль, где терпение и гибкость попросту отсутствуют. Когда энергия императрицы искажается, избыток благополучия может породить высокомерие. Достигнув успеха, такой человек начинает смотреть на окружающих свысока, словно забывая, что когда-то сам был простолюдином. Старые друзья, родственники и бывшие коллеги внезапно оказываются недостаточно хорошими для его нового статуса. Вместо естественного достоинства появляется показное чванство, постоянное хвастовство положением, связями и материальными благами. Но за этим фасадом часто скрывается внутренняя пустота, ведь истинное изобилие — это не только богатство, но и щедрость души. Если в окружении нет более сильных лидеров, например, императора, императрица может получить абсолютную власть, и это станет для нее испытанием. Ощутив вседозволенность, она рискует потерять связь со своей истинной природой. Вместо мудрой покровительницы появляется жестокая, алчная и циничная правительница, для которой цель оправдывает любые средства. Но чем больше она злоупотребляет своим положением, тем глубже падает в собственных глазах. В итоге власть приносит не стабильность, а разочарование, ведь, предав свои принципы, она теряет самое главное — гармонию с собой. Второе — отношения с родителями и детьми. Точка А, А1, А2 в ключе детско-родительского канала. Третий аркан наделяет человека особой внутренней силой, которая проявляется в умении находить счастье в простых вещах и повседневных моментах. Эти люди обладают удивительным даром, они создают атмосферу тепла и уюта вокруг себя, посвящая время и внимание своим близким. Их присутствие несет спокойствие и равновесие, словно они естественным образом гармонизируют любое пространство, в которое входят. Главное их качество — это способность выражать любовь в самых возвышенных и чистых ее проявлениях, превращая обыденность в нечто прекрасное и наполненное смыслом. Они становятся живым воплощением мудрости, которая гласит, что настоящее богатство — это умение ценить простые радости и делиться этим светом с окружающими. Проявление третьего аркана у человека на позиции родителя по отношению к своим детям. Положительное проявление. Первое. Забота и поддержка. Умение создавать безопасное, теплое пространство, в котором ребенок чувствует себя любимым. Второе. Телесная близость. Телесный контакт, объятия, вкусная еда, уход, забота о здоровье. Третье — питание и насыщение. Как в буквальном смысле еда, так и в психологическом — насыщение эмоциональными ресурсами. Четвертое — безусловная любовь. Принятие ребенка вне зависимости от его достижения или поведения. Пятое — создание красоты и уюта, оформление дома, атмосферы, праздников, одежды, детской. Шестое — развитие креативности у ребенка, поддержка творчества, игры, фантазии. Седьмое — плодородие идей, инициирование новых проектов для развития ребенка, открытие возможностей. Восьмое — связь с природой, прогулки, объяснение природных процессов, приобщение к жизни тела и ритмам природы. Девятое — мягкость и терпимость, умение выдерживать эмоции ребенка без жестких оценок. Десятое — защита от разрушительных влияний, опекающая мать, создающая щит от внешних угроз. Негативное проявление. Первое. Гиперопека, подавление самостоятельности ребенка, удушающая любовь. Второе — манипуляции через вину или чувство долга. «Я все для тебя сделала, а ты...» Третье — симбиотическая связь, неспособность отпустить ребенка, отождествление с ним. Четвертое — проекция собственной нереализованности, попытка прожить свою жизнь через ребенка. Пятое — поглощение личных границ, отсутствие границ между собой и ребенком. Шестое — эмоциональная зависимость, требование любви и внимания от ребенка в ущерб его развитию. Седьмое — навязывание женских мужских ролей, стереотипное воспитание на основе паттернов идеального сына-дочери. Восьмое — фиксация на внешнем материальном, ставка на внешний успех, одежду, оценку со стороны, а не на внутренние процессы. Девятое — одержимость порядком и эстетикой, контроль в доме и жизни ребенка ради красоты и уюта. Десятое — стыд за телесность, подавление естественных проявлений тела и сексуальности ребенка, если родитель сам оторван от своего тела. Проявление третьего аркана у человека на позиции ребенка в детстве по отношению к своим родителям. Положительное проявление. Первое. Желание радовать. Ребенок проявляет заботу, приносит рисунки, обнимает, готовит подарки для родителей. Второе. Привязанность через телесный контакт. Часто обнимает, садится на колени, ищет физическую близость. Третье. Творческое самовыражение. Поет, рисует, фантазирует, создает мир красоты и хочет, чтобы родители были его зрителями. Четвертое — нежность и эмпатия. Ребенок замечает, когда родитель грустен, может подойти и утешить. Пятое — желание ухаживать. Играет в маму-папу, кормит куклу, готовит еду для родителей. Шестое — интуитивная забота о пространстве. Пытается навести порядок, украсить комнату, сделать красиво. Седьмое — игривость и жизнерадостность. Выражает архетип жизни, природы, плодородия через активность и вовлеченность. Восьмое — вера, что он любим просто так, естественное чувство ценности себя, без заслуг. Девятое — связь с природой и животными. Ребенок материнствует над котенком, поливает цветы, играет с землей. Десятое — радость от совместного бытия. Ребенку достаточно просто быть с родителями, без условий. Негативное проявление. Первая попытка заслужить любовь через угождение. Ребенок делает все как надо, чтобы быть хорошим. Второе — сверхзависимость от одобрения. Любое неодобрение родителя воспринимается как катастрофа. Третье — ранняя родительская позиция. Ребенок начинает ухаживать за своими родителями, как за детьми. Четвертое — страх быть отвергнутым, искажение императрицы как великой матери, которая не принимает. Пятое — навязанная доброта и милая роль. Ребенка заставляют быть добрым, хорошим, красивым. Он прилипает к этому образу. Шестое — замена эмоционального контакта на материальное. Выражение любви через подарки, а не через чувства. Седьмое — идентификация с родительским помощником. Ребенок берет на себя слишком много ответственности за уют младших братьев и сестер и даже эмоции родителей. Восьмое — подавление агрессии, потому что нельзя злиться на маму, только быть хорошим. Девятое — потеря себя ради других. Если мама расстроится, значит, я плохой, или лучше я буду молчать, чтобы никому не мешать. Десятое — раннее взросление. Ребенок становится маленькой хозяйкой или маменькиным мужем, теряя свою детскую свободу. Рекомендации для гармоничных отношений. Для родителей. Первое — слушать, а не только учить. Ребенок не просто объект воспитания, у него есть свой внутренний мир. Второе — уважать границы ребенка. Даже у маленького человека есть право на чувство уединения, выбор. Третье — разрешать быть разным, не навязывать образ идеального ребенка, а принимать с упрямством, слезами, фантазиями. Четвертое. Быть примером, а не диктатором. Личный пример влияет в 100 раз больше, чем слова. Пятое. Поддерживать, а не переделывать. Не лепить под себя, а помогать ребенку стать собой. Шестое. Развивать эмоциональный интеллект. Называть чувства, обсуждать, как с ними обращаться. Седьмое. Быть рядом, а не над. Горизонтальные отношения ближе и безопаснее, чем иерархические. Восьмое. Участвовать в играх и ритуалах. Через игру строятся глубокие связи. Девятое – обеспечить ритм и стабильность. Рутина дает безопасность и предсказуемость. Десятое – развивать здоровую автономию. Не бояться отпускать по чуть-чуть в зависимости от возраста. Для детей. Первое – учиться говорить о своих чувствах. Даже «я злюсь», «я устала» – уже шаг к близости. Второе – слышать и уважать границы родителей. Они тоже люди, у них есть усталости и потребности. Третье – просить о помощи, а не манипулировать. Доверие крепче обидных игр. Четвертое – быть благодарным за заботу. Даже простое «спасибо» работает как эмоциональный якорь. Пятое – разрешать себе быть несовершенным. Не нужно соответствовать идеалу. Шестое – сохранять открытость. Не бояться быть собой рядом с родителями. Седьмое – спрашивать, а не угадывать. Откровенность часто лучше, чем молчание и обиды. Восьмое – стараться понять, а не только требовать. Родители не всемогущи. Девятое – ценить совместное время. Маленькие моменты – игра, разговор, помощь – имеют большое значение. Десятое – развивать свою индивидуальность. Не зеркалить родителей, а становиться собой. То, чему вы должны научить своих родителей, детей, внуков. Первое – уважение границ в отношениях. Многим трудно распознать момент, когда забота незаметно переходит в тотальный контроль. Помогите человеку увидеть разницу, где поддержка, а где подавление. Вдохновляйте его на то, чтобы он позволял другим идти своим путем, даже с ошибками. Покажите на собственном примере, что подлинная любовь – это не тюрьма с мягкими стенами, а пространство свободы и доверия. Второе – осознанность и духовные ориентиры. Когда фокус жизни смещается исключительно в сторону материального, она теряет объем и смысл. Напоминайте, что есть ценности, которые нельзя потрогать. Внутренний рост, стремление к знаниям, бескорыстная доброта. Делитесь идеей о том, что настоящая полнота жизни измеряется не банковским счетом, а способностью быть в контакте с собой, с другими и с чем-то большим. Третье – баланс в желаниях. Жизнь по принципу «хочу и сразу получаю» редко приводит к счастью. Направляйте человека к идее осознанного выбора, умению отличать истинные потребности от мимолетных капризов. Научите видеть ценность в самоограничении, ведь сила не в том, чтобы получить все сразу, а в умении ждать, выбирать, быть устойчивым. Именно в этом рождается взрослая свобода. Ошибки во взаимоотношениях с третьим арканом. Первое – недостаток внимания. Когда человеку не хватает внимания, он начинает развиваться хаотично, теряя контакт с реальностью. Чтобы этого избежать, важно поддерживать его инициативы и относиться с уважением к его точке зрения, даже если она кажется странной. Второе – слишком ранняя самостоятельность. Внешне он может выглядеть взрослым и готовым к независимости, но на деле ему все еще нужна опора. Не стоит забрасывать его обязанностями и ждать, что он все вывезет без поддержки. Третье – ограничение в самовыражении. Люди под влиянием третьего аркана тянутся к красоте и стремятся выразить себя через творчество. Не душите это стремление, наоборот. Позвольте окружать себя эстетикой и реализовывать внутренний потенциал через искусство.